До любого берега 300 метров воды и тонкого льда. Никто не уцелеет. К утру они выбрались на узкую полоску незамерзшей воды. И теперь уже приходилось плыть до конца, так как к берегу не пристать. Васька, Феникс, сухой, жидкобородый, с прищуром всезнающий глаз, остался один среди синего снега, черных кустов и длинных ночей. Он сделал изобретение, потому что ему надоело рубить тальник. Ему вообще не хотелось выходить из большой, служившей жильем и складом палатки. Феникс взял самый большой куколь, распорол его сбоку и вшил туда еще широкую полосу оленьего меха. Внутрь этого, вовсе уж большого спального мешка, он вставил две треугольные рамы. Получился домик из оленьего меха, где он и поселился. В доме этом было жарко даже от свечки. Свечек имелся ящик. Примус работал исправно. Васька Феникс читал толстый том нечестивого Лукиана, который оставил ему Опрятин. Шевеля губами, Васька Феникс читал о философах, состоящих на жаловании. «Мне кажется, я поступил бы хорошо, если бы подвергнул предварительному обследованию те причины, которые приводят к обсуждаемому нами образу жизни». Смысл слов древнего классика ускользал от Васьки Феникса, и он засыпал. Просыпался, выходил по нужде, зажигал свечку и снова читал. Феникс с каждым днем зарастал грязью, диким волосом, покрывался оленьей шерстью из мешка, который безбожно линял. Но он ждал терпеливо, так как знал, что самолеты спецрейсом никогда в назначенный срок не прилетают, а прилетают гораздо позднее и всегда неожиданно, когда уже перестанешь ждать. В устье реки заберег не было, и люди Опрятина высадились на илистую черную отмель. Лодки так и остались у воды. «А кто сказал, что мы не могем? Ей-богу, могем!» — крикнул Северному ледовитому океану шурфовщик. «Могем, а, начальник?» «Могем!» — утвердил Жора Опрятин. Катер пришел утром и встал на хмурой воде в километре от берега. Ближе он не мог подойти из-за отмели устья. Пришлось кое-как лейкопластырем залепить лодки. На резиновые заплаты не имелось времени и терпения. «Вперед, питомцы Юпитера!» — сказал Жора Опрятин, последним садясь в лодку, и поправил на поясе пистолет. Один человек сидел на корме и насосом лягушкой беспрерывно подкачивал лодку. Двое гребли по-индейски, остальные лежали на дне. Три морячка с катера в линялых бушлатах, серьезно, без усмешки, смотрели им навстречу. Трап они уже заготовили. «Благозаконие и благолепие», — сказал Жора Опрятин, когда последний тяжелый ящик был поднят на борт. Лишь после этого он разрешил подняться людям. «Кончился влажный жребий», — с усмешкой подтвердил Гурин. Катер дрогнул от заработавшего дизеля и пошел резать воду. Жора Опрятин запустил руку в полевую сумку и вынул бутылку спирта, хранившуюся весь сезон для этого случая. «В веру и душу!» — сказал Жора Опрятин. «Обмоем конец сезона!» «Начальник!» — проникновенно вздохнул один из шурфовщиков. «Мы за тебя хоть в воду! Хочешь, брошусь за борт, начальник!» Железные зубы шурфовщика сверкали в темноте кубрика. Все выпили, лишь Гурин не притронулся к кружке. «С твоего позволения, Георгий, я потом, в одиночестве», — сказал он. Хмель мгновенно и сильно подействовал на Жору Опрятина. «Выпей с нами, доктор. Я понимаю, ты сильная личность, и Ченков твой сильная личность. Но куда вы годитесь без работяг и образованных телят вроде меня?»